На берегах Куивейден. В детстве у меня был плюшевый мишка, толстенький, с печальными и добрыми глазами. Я очень любил его, он был моим другом и товарищем для всех моих игр. Мне казалось, что я слышу его шепоток, что я понимаю его с полуслова, даже выражение его глаз могло о многом мне рассказать. Как-то с утра я взял деревянное ружье, посадил мишку на табурет и прицелился. Бах-бах. Мишка остался сидеть, но когда я подошел, глаза бусины уже погасли. С тех пор я не дружу с плюшевыми медведями, зато у меня появились другие достоинства. Мы не забывали о необходимости культурного развития, поэтому посещали некоторые концерты. С нами вместе клубился еще один наш одноклассник, бывший герпетолог из клуба биологов по прозвищу Слон. Человек редких возможностей, любопытных взглядов и схожих с нашими увлечениями. Высокого роста и мощной комплекции, рыжий как пламя, Слон души не чаял, сгинувший в бездне времени культуры викингов. И старался по мере сил соответствовать этому образу, благо природа наделила его нечувствительностью к боли, физической силой и крепкой, всем на удивление, башкой. Лучше всего его характеризует несколько более поздняя история, рассказанная нам Эйвом. О самом рассказчике речь пойдет потом, а истории вот. В Лисино корпус дела было. Это огромная деревня на 1000, а то и больше домов, где мы были на практике от лесотехнической академии, то есть на лесоповале. И я решил приготовить поесть. Пошел на кухню, она у нас стояла отдельно, в таком маленьком дворике, а Слон, не знаю уж из каких соображений, ходил за мной и все донимал. Он тогда был моим соседом по комнате, в одной палате с ним жили. Он, да еще Боря-казак. И, как я уже говорил, собрались готовить есть. Супакашу решили сделать. Я собрал все продукты, что были в комнате, и пошел готовить. Там была тушенка, лук, картошка, макароны, все что угодно было. Сытный, наваристый, такой, блядь, жранье, которое получилось на удивление вкусным. Много специй было, такая острая, хорошая вкуснятина. А может, конечно, с голодухи показалось все это. Но готовить невозможно, потому что в дверях стоит Слон и матюгами меня поносит. То я делаю не так, это не так. Вот я ему и говорю: Слон, иди сам готовь, если такой умный. А он и говорит: я, говорит, не умею. Я ему тогда какого хуя? Сиди, не пизди. Но он не успокаивается. Уже на личности перешел. Ты просто гондон и пес. А я, говорит, викинг. В общем, довел до исступления. А рядом стоит чей-то чайник кипящий. Я его схватил и в слона метнул. А он ему ровно в грудь. Крышка отлетела, его кипятком все. И пока он в ступоре стоял, не орал даже. Чайник реально кипел. Я понял, нужно что-то делать. Потому что в маленькой комнатке, где есть только плиты и посуда, воевать невозможно. Слон серьезно крупнее меня. Бросился я на него, пока он был в шоке, оттолкнул в сторону и выскочил во двор. А рядом стоит поленница с дровами березовыми. Он схватил одно из поленьев и давай за мной бегать. Вот мы круги по полянке вокруг нашего общежития и нарезали. Я бегал, а потом думаю, чего это я от него бегу? От козла этого, блядь, который бегать не умеет. И давай над ним издеваться. Остановлюсь, рожу ему покорчу. Слон, говорю, ты козел, лох и дешевый чмо. И довел его, собственно, до того, что он схватил полено за два конца, заревел и об лоб себе сломал. Вот тогда я и думаю, ну его нахуй. Понял, что если бы он меня догнал, мне бы тут же пришел пиздец. Очень вряд ли, что он бы меня ударил слабее, чем себя. Убежал я в деревню далеко, где-то час там отсиживался, а потом в магазин пошел, купил коньячка и вернулся мириться. Вот и помирились. Неподалеку от станции Рощина протекает река Линдуловка, на берегах которой раскинули знаменитые корабельные рощи. Она образована вековыми лиственницами, очень живописное место, куда мы с товарищем по молодости ездили пить. Однажды по осени со слоном вышло в Линдуловской роще вот какой случай. Нажравшись по своему обыкновению в говно, слон упал и лежал без движения, не подавая ни малейших признаков жизни. Желая над ним пошутить, мы сорвали с него свитер и рубаху, после чего оттащили на берег Линдуловки и бросили в заполненную водой яму примерно полметра глубиной. Собравшись кругом, мы стали смотреть, как слон лежит на дне, раскинув руки и почти совсем не дыша. Постепенно правая половина лица у слона начала наливаться синевой, а другая, наоборот, принялась стремительно краснеть. Из носа и рта у слона поплыли вверх крохотные пузыри, а кожа на груди потемнела и покрылась какими-то пятнами. Так что через минуту слон больше напоминал лежалый труп, нежели обычного человека. В это время на тропинке вдоль реки появилась школьная учительница с целым выводком малолетних детей. Слышно было, как она назидает своим ученикам. Эту рощу заложил еще Петр I, основатель нашего великого города. А вон то дерево. Притаившись в кустах, мы во все глаза наблюдали за этой чудесной процессией. Через несколько десятков метров учительница и дети поравнялись с затопленной ямой, а еще через несколько шагов одна из девочек испуганно закричала. «Елена Георгиевна, там утопленник». «Что?» – удивленно переспросила учительница, но уже в следующую секунду тон ее голоса изменился. «Дети, немедленно отойдите от ямы». Вопреки собственным словам, сама учительница подошла к яме практически вплотную, а большинство детей сгрудились рядом с ней. Тут слон, до этого лежавший совершенно спокойно, наконец почувствовал себя не слишком хорошо. Рот его неожиданно раскрылся, исторгнув наружу исполинский пузырь, а сам слон вдруг вскочил на ноги и бросился из ямы. Это была ужасающая картина. Только что все было спокойно, утопленник с посиневшим лицом мирно лежал на дне ямы, и вот грянул взрыв. Полетела во все стороны вода и палые листья, а над рекой и рощей повис многоголосый крик перепуганных насмерть детей. Надо отдать должное реакции учительницы. Она побежала первой и бежала лучше всех, далеко опередив собственных нерасторопных питомцев. В те времена всю концертную тему, то есть когда и куда пойти, курировал наш коллега по клубу биологов, анархист по убеждениям, алисоман и яростный сатанист, между людьми известный как Антон Крейзи. Это был мой порубежник, обитатель недалеких дворов, житель болота. В его комнате висел огромный красный флаг с надписью «Алиса», макет револьвера и стальной шар на цепи. Он отличался обширностью связей, знал всех, кого только возможно – музыкантов, людей системы, анархистов и торговцев наркотиками. Мы были знакомы с ним еще по клубу биологов, он занимался их теологией, где и сдружились на почве вспыхнувшего у меня увлечения наркотиками и сатанизмом. Я, поскольку воспитывался в христианской семье, к 14 годам уже достиг некоторой упертости в вопросах веры, части церковного догмата полагал непреложными и от сатанизма был, мягко говоря, далек. Так что с того, объяснил мне Крейзи, сатанистами не рождаются. Его власть над умами в те годы была велика, и за небольшое время я сбросил ярмо белой веры. Но в полной мере осуществиться замыслу моего друга было не дано. Сам он в те годы держался проальбегойских взглядов. Бог христиан был для него воплощением принципа власти и началом зла, а принцип света воплощал в себе сущность по имени Люцифер. Вот здесь у нас и случились первые разногласия. Я полагал так. Коль уж я отверг старую веру, начисто и по всем правилам, я полагал так. Коль уж я отверг старую веру, начисто и по всем правилам, молитву наоборот читал, Бога хулил и все дела его проклял, так мне теперь прямая дорога в ад. По словам же Крейзи выходило, что теперь меня примет подлинный свет. Это вызвало у меня оттенки неудовольствия. К чему все это? А как же ад? Поэтому я сформировал собственные взгляды на ситуацию. По ним выходило вот как. Коль уж я Бога отверг, то ни учиться, ни работать мне больше не надо. Начало света мне остоебенило еще в христианстве, подменять понятие «Богу на лицо ферва я не позволю, я лучше буду пить водку и употреблять наркотики, так как это и есть прямая дорога в ад». Исследовав свои новые взгляды, я оказался ими вполне доволен. Выходило так, что в аду окажется в результате вся наша компания. А это значит, и после смерти я не буду скучать. Я проконсультировался с некоторыми нашими товарищами, в частности со слоном, и нашел понимание, слон терпеть не мог христиан за то, что они, по его мнению, устроили против культуры викингов в Норвегии и других скандинавских странах. Мы сформировали свою конфессию, весьма отличную от альбегойских взглядов Крейзи. Мы решили для себя так. Есть или нет сатана, нам до этого дела нет. Лично я вовсе не затем бросил Бога, чтобы служить теперь сатане. Так что вера наша будет самого насущного толка, а для этого надо пить водку и разучить побольше сатанинских песен, чтобы их орать, таких как, например, «В ад! В ад! Лифт на эшафот! 300 000 грязных мертвецов везет! Кровь! Кровь! Я выпью твою кровь! Я видал в гробу тебя и всю твою любовь!» Этот текст «Коррозии металла» и множество ему подобных и стали нашей азбукой сатаниста, структурой настолько плотной, что из-за нее не виден был сам сатана. Узнав про такие наши взгляды, Крейзи пришел в ужас, но такова была его доля, все оказалось предрешено и сделать было ничего нельзя. Крейзи позвонил мне в один из осенних вечеров 93-го, и разговор наш проходил так. «Алло, Джонни?» «Ну?» – ответил я. «Чего тебе? На игру поедешь?» «На какую еще игру?» Не понял поначалу я, а потом сообразил. «Да ты что, правда?» «Точно, я все пробил. Тебе понадобится старая клюшка и пластмассовый круг от детской пирамидки. Усек? Есть у тебя такая пирамидка?» «Найдется», — признался я. «Ну зачем?» «Надеваешь на клюшку круг, получается как бы гарда. Еще понадобится водка и таблетки, а конопля у меня есть. Решаемо?» «Еще бы», — признал я. «Конечно, решаемо. Имеется феназепам в лафетках по 50 штук, а водку найдем. Когда едем?» «Заходи ко мне завтра вечером и двинем на Финбан. Стрелка в 9 у паровоза, поедем оттуда». «Это куда же?» – поинтересовался я. «Станция Заходская, военный полигон, окрестности Грачиного озера». «Охуенно!» — только и мог сказать я. «Сбылась моя мечта. А это, кем мы едем?» «Эльфа Милориена», — был мне ответ. «Кем же еще?» Я тут же перезвонил Костяну и изложил ситуацию. Он сообщил мне, что прямо завтра поехать не сможет, а приедет к нам в субботу с утра. До слона я не дозвонился, он уехал на дачу, и тогда я отправился подготавливаться к завтрашней поездке. Искать клюшку и пирамидку, собирать рюкзак и клянчить у родителей деньги на поездку. То есть на водку. Нам повезло с воспитанием. Клуб биологов и особенно наш кружок Эфа регулярно организовывали экспедиции и походы, так что я не видел, в отличие от многих других моих ровесников, проблемы в том, чтобы немного пожить в лесу. А мы не так уж давно рассчитались с нашей вотчиной, то есть вылетели из кружка и из клуба с таким шорохом и треском, что нас потом едва приняли в биокласс. Это случилось совсем недавно, в мае этого года, и у этого есть своя предыстория. Клуб биологов традиционно в течение многих лет устраивал в лесах под Лугой грандиозное мероприятие – Зеленую Олимпиаду. Суть здесь в следующем. Еще лежал снег, еще темными были холодные вечера, а в павильоне Рости уже собирались члены клуба со всех потоков и направлений. Начинались конкурсы и зачеты, длившиеся почти целый месяц. Нужно было отличиться, чтобы попасть в число тех, кто зачислялся в полевой состав и уезжал в мае на берега реки Ящеры. Там на белых скалах разбивали лагерь, и начиналась сама Олимпиада. Зверская череда маршрутов и лесных приключений. И было одно правило, имевшее силу традиции. Нужно было пройти через все это только один раз, чтобы заслужить вечное право ездить на Зеленую Олимпиаду. Но эта весна стала особенной для нас. Мне, Крейзи и Костяну, а также еще нескольким нашим товарищам неожиданно в этом праве отказали. Теперь уже не узнать, в чем было дело, но нам объявили, вместо Олимпиады на 1 мая мы должны готовиться к поступлению в биокласс. То есть, говоря проще, нас не возьмут. Это было ударом, но мы выдержали его. В тот вечер, выходя из дворца, у нас были невеселые лица. Рушился наш мир, но на его обломках создавался новый. Такой, в котором нас больше нельзя будет куда-нибудь не взять. «Что же это творится?» – спросил Крейзи. «Нас предали люди, которым мы верили». «Что теперь говорить?» – ответил Костян. «Мы в пролете». «Нет уж», – заявил Крейзи. «Этому не бывать. Мы поедем, но поедем на другую Олимпиаду». «На какую это?» – спросил я. «На альтернативную Зеленую Олимпиаду», – пояснил мой друг. «Просто возьмем и поедем». «Да ну», – оживились мы, – «это интересно». «Предкам ни слова», – предупредил Антон. «Пусть думают, что все путем. Надо подготовиться по-нашему, вы меня поняли?» «Чего уж тут не понять», – ответили мы. «Все сделаем». «Мы назовем это альтернативой», – резюмировал Крейзи. «И так выразим наш протест против этой несправедливости». Мы стартовали в 30-х числах апреля, тихо и без лишнего шороха, всемиром. Нам составили компанию другие члены клуба, угодившие в штрафные списки – Ордынский, Рыпаленко и Пушкарев, а также юная девушка по имени Жанна. Мы выехали налегке, имея с собой все для выражения социального протеста – красную шапочку, коноплю и феназепам. Мы встали лагерем напротив белых скал, на которых располагалась базовая стоянка Олимпиады, через реку от традиционных мест. Там остались наши знакомые друзья, но река властно отделила нас от привычного мира, мягко, но в то же время неотвратимо. Так мы впервые поняли прелесть обособленной диспозиции, когда мы все здесь, а они все где-нибудь там. У нас была старая брезентовая палатка, которую мы поставили в кривь и в кость, потому что некому было больше проверять правильность ее постановки. Наш берег оказался богат дровами, мы развели костер и на исходе дня наполнили банку из-под бобов лимонадом и красной шапочкой. Тогда Крейзи запустил по кругу лафетку с феназепамом, а Ордынский – несколько косяков. Тут и выяснилось, что среди нас есть жадина, причем себе во вред. Феназепам бывает в двух типах лафеток – по 10 колес и пятидесятница. У нас было две лафетки по 50 и все съели по 6, все, но не Костян. Сразу этого не заметили, а когда заметили, было поздно. Костя съел 24 колеса, запил все это из банки, выкурил косяка и ушел темной тропой. Есть по 24 колеса не очень полезно, скорее наоборот, так что трудно сказать, где тогда пролегал путь моего друга. Впрочем, всем было на это насрать и больше всех самому Костяну. Я сам съел 6 и, лежа у огня, наблюдал, как темнота падает на мир, как меняются предметы и как сам я меняюсь. Волшебная сила тех мест вошла в меня, прорвав завесу воспитания и привычного ума, и никогда уже я не был прежним. И таблетки здесь ни при чем, хотя тогда я думал иначе. Теперь дороги памяти перепутались, и, как сказано в Сильмариллионе, Куивиэнен нет возврата. Так что мне почти не запомнилась та ночь и следующий день, и много последующих. Любой, кто ест такие таблетки, скажет вам, они забирают память, оставляя лишь самые необычные. Несколько дней как бы сжимаются до пары часов, наполненных удивительными вещами. Мы нарушили все возможные условности и как следует выразили свой протест. трахали Жанну на виду всего детского коллектива Олимпиады со смесью восхищения и ужаса, наблюдавшего за нами с противоположного берега в орнитологические бинокли. Все это было проделано прямо на травке, на прибрежной поляне, прекрасно просматривающейся со скал. Надо отдать должное, не все предались этому блуду. Исключением оказался Пушкарев. Он сидел чуть поодаль, уткнувшись лицом в брошюру о вреде наркотиков и алкоголя. Эту брошюру Пушкарев привез с собой из дома и время от времени цитировал, привлекая внимание коллектива к наиболее ярким местам. «Первая стадия алкоголизма наступает», – вещал Пушкарев, – «если человек начинает употреблять свыше 50 грамм чистого этанола в неделю. Начиная принимать по 150 грамм, больной вступает во вторую стадию». Иногда Пушкарев отвлекался, прокидывал в себя полкружки спиртового раствора и оглядывал открывающуюся перед ним панораму. Жанна лежала среди подснежников совершенно обнаженная, а вокруг нее собрались товарищи, чтобы по очереди засвидетельствовать леди свое почтение. «Ого-го!» – поощрял наш Пушкарев. «Так ее?» Что было потом, я не помню, следующая вспышка сознания была уже на том берегу. В себя я пришел, глядя, как Крейзи перелезает через реку по упавшему со скал бревну. Он лез довольно споро, пока гнилая кора не отстала от ствола и не повернулась под ним. После этого Крейзи уже не лез по бревну, а висел под ним. Потом кора лопнула, и Антон рухнул в грязь под бревном у самого берега. Глядя на него, я смеялся так, что сам упал в ту же самую грязь. Так мы и прибыли в базовый лагерь Олимпиады, в грязи и на четвереньках распевая песни. «Травка зеленеет», — надрывался я, — «солнышко блестит». «Ласточка с весною», — не отставал Антон, — «в сени к нам летит». «А-а-а!» — уже вместе орали мы. «Ебанулись об дрова». Наше появление вызвало сначала насмешки, а потом панику и фурор. «Ну что?» – спрашивали мы каждого, почти никого не узнавая. «Предателя не ждали?» Уже и этого вполне бы хватило, чтобы вылететь и из клуба, и из кружка, но на этом дело не кончилось. Многим стало интересно, что с нами такое, а мы ничего не стеснялись и не видели причин скрывать положение вещей. «Это еще что?» – заявил Антон. «А вот Костян сожрал 24 таблетки». «24? Слышите, пёсьи морды?» Про такое дело услышал один из наших бывших руководителей, Андрей Алексеевич. Обеспокоившись не на шутку, он решил перебраться на наш берег и проверить здоровье Костяна. Но как только Алексеевич перелез по бревну и вышел к нашей стоянке, его встретил Ордынский, пьяный в говно. «О!» – искренне обрадовался он. «Андрей Алексеевич, пейте!» С этими словами Ордынский протянул Алексеевичу жестяную банку из-под бобов, наполненную раствором красной шапочки. «Пейте, пейте, Андрей Алексеевич!» Он предлагал это пойло настолько искренне и дружелюбно, что Алексеевич едва нашел себе в силы отказаться. Вместо этого он откинул брезент и полез в палатку, где лежал Костян. Но как только он сунулся внутрь, Костян очнулся от забытья и подал голос. «Жанна, иди-ка сюда». «Какая я тебе Жанна?» – отозвался Алексеевич, но толку не было. «Жанна?» – повторял Костян, словно в бреду. «Жанна, это ты?» Ничего другого от него добиться было нельзя. Окружающей действительности Костя не понимал, целиком пребывая в плену назойливой галлюцинации. Иногда ему мерещилась Жанна, и тогда он начинал ворочаться и кричать. Но подчас волны феназепама уносили моего друга слишком далеко. Тело Костян расслаблялось, лицо делалось белое, в такие минуты он почти не дышал. Впоследствии Костян описывал субъективное впечатление от этого опыта так. «Мне казалось, что я еду на эскалаторе в метро. Вроде как еду домой, но когда уже нужно сходить с эскалатора, вижу впереди себя знак кирпич. И так мне делалось странно, что просто слов нет. Доезжаю до него, хочу прикоснуться, а нет, снова еду на эскалаторе. А впереди этот знак. И так представляете себе, раз за разом».